За своим столом после собеседования Мэй себя проклинала. Что она за человек такой? Ей было ужасно стыдно. Она еле-еле тянула минимум. Ее тошнило от себя. Она сочувствовала Энни. Наверняка Энни все слышала про свою подругу, бездельницу Мэй, которая приняла этот дар, вожделенную работу в сфере, которая застраховала ее родителей, спасла их от семейной катастрофы и теперь порхает мотыльком. «Черт бы тебя взял, Мэй! Проникнись уже!» — подумала она. «Стань человеком, который хоть зачем-то миру нужен!» Она написала Энни, извинилась, сказала, что будет стараться. Ей очень стыдно, она не хотела злоупотреблять этой привилегией, этим даром. Отвечать не надо, она просто будет стараться в 1000 раз лучше с этой минуты и навсегда. Энни в ответ прислала СМС, велела не париться. «Подумаешь, по носу щелкнули, это просто поправка курса, почти у всех нубов так». Мэй глянула на часы. 6 вечера. Полно времени совершенствоваться здесь и сейчас. И она заметалась, написала 4 квака и 32 коммента, 88 раз поставила смайлики. Через час ее интегра поднялся до 7288. Преодолеть 7000-ный рубеж оказалось труднее, но к 8 вечера, подписавшись на 11 групп и что-то туда запостив, разослав еще 12 кваков, один из которых попал в 5000 топовых по миру за этот час, и добавив в свою ленту еще 67 друзей, она своего добилась. Добравшись до 6872, она перешла к ленте тропосферы. Она отставала на несколько сотен постов и теперь просмотрела все. Ответила где-то на 70 сообщений. Отозвалась на 11 приглашений на разные ивенты в кампусе. Подписала 9 петиций. Прокомментировала и конструктивно покритиковала 4 продукта, выпущенных в бета-версиях. К 22.16 ее интегра составлял 5342, и перейти новый рубеж, на сей раз 5000-ный, снова оказалось нелегко. Она написала серию кваков о новом инструменте сферы, который уведомлял держателей аккаунтов, когда их имена упоминались в чужих сообщениях, и один квак, 7-й на эту тему, разгорелся пожаром и был переквакан 2904 раза, что подняло ее интегра до 3887. Накатило глубокое удовлетворение, радость успеха, предвкушение возможности и почти тут же полнейшее изнеможение. Время к полуночи, надо поспать. Возвращаться домой уже поздно. Мэй глянула, есть ли свободные номера в общаге, зарезервировала комнату, получила код доступа и зашагала через кампус в родной город. Прикрыв за собой дверь, она укорила себя. Вот дура, что ж ты раньше общагой не пользовалась? Номер был безупречен. Сплошь светлое дерево и серебристая фурнитура. Пленочные теплые полы. Простыни и наволочки, такие белые и чистые, что от прикосновения хрустели. Матрас, как объяснялось на табличке у кровати, органический. Ни пружины, ни пеноматериалы, а новое волокно. Жестче и податливее всех кроватей, что ей встречались. Мэй натянула на себя облачно-белое пуховое одеяло. Но уснуть не удавалось. Сообразив, насколько лучше могли бы быть ее показатели, она снова залогинилась, на сей раз с планшета, и пообещала себе работать до 2 ночи. 3000-ный рубеж не устоит. И она его одолела. Хотя к тому времени часы показывали уже 3:19. Наконец, не вполне вымотавшись, но понимая, что нужно отдохнуть, она улеглась и выключила свет. Утром Мэй порылась в шкафах и комодах. В общаге хранилась одежда, вся новая, можно одолжить или взять насовсем. Она выбрала хлопковую футболку и брюки капри навехонькие. На раковине стояли неоткрытые флаконы крема для лица и жидкости для полоскания рта, органические и местного производства. Она попробовала то и другое, приняла душ, оделась и вернулась за стол к 8:20. И взору тотчас предстали плоды трудов. С третьего экрана на нее излился водопад поздравления Дэна, Джареда, Джосси, Деннис. От каждого сообщений по 5 и минимум десяток от Энни, которая от гордости и восторга чуть не лопалась. Слухи расползлись по тропосфере, и к полудню Мэй получила 7716 смайликов. Все так и знали, что у нее получится. Все предвидели ее прекрасное будущее в сфере. Никто не сомневался, что она быстро перерастет ЧК уже к сентябрю, потому что редко у кого так быстро и с такой лазерно-четкой фокусировкой вырастал интегра. Мэй всю неделю жила увенчанной уверенностью нового сорта, вплотную приблизившись к верхним 2000. Все выходные и начало следующей недели она сидела за столом допоздна, намереваясь прорваться, и каждую ночь спала в том же номере общаги. Она знала, что верхние 2000, прозванные Т2К, группа сфероидов, чья социальная активность почти маниакальна, а подписчики элитарны. Члены Т2К более или менее держали свои позиции и в рядах уже полтора года редко наблюдались перемены подвижки. Но Мэй знала, что попытаться надо. К вечеру четверга она добралась до 2219 и почувствовала, что очутилась в группе таких же упорных, лихорадочно добивавшихся роста. Она проработала час и поднялась всего на 2 позиции до 2217. Дело трудное, это она понимала, но задача кружила голову. И всякий раз, добираясь до очередной 1000, она получала столько похвал, так остро чувствовала, как воздает за все добро лично Энни, что на этом драйве продолжала двигаться вперед. К 10 вечера, когда она уже устала и добралась до 2188, у нее случилось озарение. Она молода, сильна, и, проработав всю ночь, одну ночь без сна прорвется в Т2К, пока все остальные лежат в беспамятстве. Она подкрепилась энергетиком и мармеладными червяками, а на приходе от сахара и кофеина стала неуязвимой. Тропосферы на третьем мониторе ей уже не хватало. Она включила ленту стратосферы и расправлялась с нею без труда. Она выросла, подписавшись еще на несколько сотен кваков и начав с комментария к каждому. Вскоре она добралась до 2012, и сопротивление отчетливо возросло. Она опубликовала 33 комментария на сайте тестирования продукции, поднялась до 2009, глянула на левое запястье, как там организм откликается, и в восторге отметила, как возрастает частота сердцебиения. Мэй контролировала все это, но ей было мало. Пока она отслеживала статистику всего по 41 параметру, ее средний рейтинг обслуживания клиентов равнялся 97, ее последний рейтинг – 99, средний рейтинг ее ячейки – 96, число запросов, обработанных за текущий день – 221, и число запросов, обработанных к этому часу вчера – 219, и число запросов, обрабатываемых ею в среднем – 220, а также обрабатываемых другими членами ячейки – 198. На втором мониторе число сообщений, присланных другими сотрудниками – 1192, и число прочитанных ею сообщений – 239, и число сообщений, на которые она ответила – 88, число свежих приглашений на ивенты сферы – 41, и ее ответов на приглашение – 28, Совокупная аудитория всех сайтов сферы за день – 3,2 миллиардов. И просмотренных страниц 88,7 миллиардов. Число друзей в стратосфере Мэй 762, и запросов на добавление ее в друзья 27. Число квакеров, на которых подписана она 10343, и квакеров, подписанных на нее 18198. Непрочитанные кваки 887. Квакеры, на которых ей предложено подписаться, 12862. Число песен в ее аудиозаписях – 6877. Число музыкантов – 921. И на основании ее вкусов музыканты, которые ей рекомендованы – 3408. Число изображений в ее библиотеке – 33002. И рекомендованных ей изображений – 100038. Температура в здании 70 и на улице 71. Число сотрудников в кампусе за день 10981 и гостей за день 248. У Мэй стояли оповещения на 45 имен и тем, и всякий раз, когда что-то из этого упоминалось в определенных лентах, ей приходило уведомление. В тот день уведомлений этих набралось 187. Можно посмотреть, сколько народу за сегодня читали ее профиль – 210, и сколько времени в среднем на это потратили – 1,3 минуты. Само собой, при желании можно вникнуть глубже, посмотреть, кто и что смотрел. Ее медицинские показатели добавляли еще несколько десятков чисел, и каждая осеняла Мэй великим покоем и уверенностью. Она знала свой пульс и знала, что таким ему быть и полагается. Она знала, сколько шагов прошла за сегодня, почти 8200, и знала, что с легкостью добьет до 10 000. Она знала, что не обезвожена, а ее прием калорий за день был в пределах нормы для человека с ее индексом массы тела. В миг внезапной ясности она поняла, что всегда тревожилась, нервничала, боялась не из-за каких-то конкретных сил, не из-за независимых внешних факторов, не из-за угрозы ей самой или беспрестанных чужих катастроф и неурядиц. Беда была внутренняя, беда была субъективная, незнание. Дело не в том, что она поругалась с другом или отправилась на ковер к Джоси и Деннис. Она не понимает, что это значит, не постигает их планов, не знает последствий будущего, и в этом проблема. Зная она все это, покой не покидал бы ее. С некоторой долей уверенности она знала, где сейчас родители, как водится дома. Через сферический поиск видела, где Энни, у себя в офисе, тоже, наверное, до сих пор работает. Но где же Кальден? 2 недели прошло. Она отправила Энни СМС: «Не спишь?» «Никогда». Кальден так и не появился. «Старик? Может, помер? У него была долгая и счастливая жизнь. Ты правда думаешь, что он какой-то лазутчик?» «Я думаю, ты удачно спаслась. Я рада, что он не вернулся. Я нервничала. Шпионаж возможен». «Он был не шпион. Значит, просто старик. Может, дедушка какого-то сфероида зашел в гости и заблудился. Ну и ладно, ты слишком молода для вдовства». Мэй вспомнила его руки. Его руки ее убили. В эту минуту она только и хотела ощутить их снова. Его рука у нее на крестце притягивает ее ближе. Неужто ее желания столь просты? И где его носит? Ну нельзя же так исчезать. Она опять справилась в сферическом поиске. Она искала его так уже 100 раз, безрезультатно. Но она имеет право знать, где он. Хотя бы знать, где он, кто он, зачем это, зачем избыточное допотопное бремя неуверенности. Она может в один миг узнать температуру воздуха в Джакарте, но не может отыскать человека в кампусе. Где человек, который так особенно к тебе прикасался. если рассеять эту неопределенность, где и кто особым образом коснется тебя вновь, уничтожишь большинство факторов стресса в этом мире, а может и волну отчаяния, что уже собиралось в груди. Такое бывало по нескольку раз в неделю. Черный провал. Громко рвется ткань. Обычно проходила быстро, но, закрывая глаза, мои видела в черной ткани крошечный просвет, а из просвета кричали миллионы незримых душ. Очень странная штука, понимала Мэй, она никому об этом не говорила. Можно рассказать Энни, однако не хотелось ее тревожить. Мэй ведь только пришла в сферу. Но что же это? Кто кричит из просвета? Проще всего это пережить, как выяснилось, если сосредоточиться, заняться делом, больше отдавать. Мелькнула краткая дурацкая мысль, может, она отыщет Кальдена на Люлю. Мэй проверила и обругала себя дурой, когда ее сомнения подтвердились. Внутри рвалась ткань, обуревала чернота. Мэй зажмурилась, услышала крики из-под воды, прокляла незнание и решила, что ей нужен некто познаваемый и поддающийся обнаружению.